умереть. Ее с головой захлестнула волна стыда, горя, отвратительного унижения. Она жалко всхлипнула. Филипп молча снял свой кожаный, подбитый мехом плащ и накинул ей на плечи. Но уже в следующий миг, резко оборотясь, отвесил Бес оглушительную оплеуху. Солдаты, только что державшие сторону маркитанки, захохотали, когда та, отлетев на десяток футов, рухнула в навозную кучу у дороги. Филипп снова шагнул к ней. Бес сжалась, от ее былой самоуверенности не осталось и тени. «Благородный лорд, пощадите!» Майс Грейв все стоял над нею, сжав кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Казалось, он едва владеет собой. Наконец он обратился к латникам. «Эта девушка — дочь почтенного человека, торговца из Холборна. Эта старая шлюха выкрала ее. Что ж, по ней давно петля плачет». Солдаты готовно закивали. Но Бес вдруг отчаянно замотала головой. «Нет, нет!» Майс Грейв лишь слегка повернул голову в ее сторону. Бес умолкла. Солдаты тоже потоптались, и один из них предложил. «Если ваша милость пожелает, я провожу девушку, куда вы скажете». Майс Грейв бросил в его сторону взбешенный взгляд. «Нет, я доставлю ее сам». Он помог Анне сесть в седло, а затем взял коня под усы и повел прочь. Когда они сворачивали за угол, Анна оглянулась и увидела, что солдаты помогают Бес встать, потешаясь над ее видом. Филипп спешно вел коня по улицам Холборна. Здесь было чисто, дома были богатые, все под шиферными и черепичными крышами. Ставни украшала затейливая резьба. Едва ли не каждый дом окружали каменные ограды с нишами, где виднелись статуи святых, через которые свешивались мокнущие под дождем цветущие ветви фруктовых деревьев. Холборн издавна славился своими садами. Анна заметила, что Филипп несколько раз взволнованно оглянулся. «Куда ты везешь меня? У меня ведь нет отца среди торговцев Холборна». Она была еще способна шутить. Взглянув на нее, Филипп улыбнулся, и у Анны стало тепло на душе. Она чувствовала себя почти счастливой. Рыцарь остановил кумира возле небольшого постоялого двора и помог Анне спешиться. Подбежал мальчик-слуга, приняв повод. Филипп снова оглянулся. Анна также хотела поглядеть, что же его беспокоит, но он остановил ее. «Не оглядывайся. Вот, возьми кошелек и ступай вовнутрь. Сними комнату. Я скоро приду». И снова ободряюще улыбнувшись, он вышел со двора. Анна тотчас вновь почувствовала себя одинокой и беспомощной. Однако, вздохнув, распахнула двери. Здесь, по-видимому, тоже еще недавно располагались на постоя солдаты. Столы были сдвинуты, на них стояли лужи пролитого эля. Сновали служанки с тряпками и горами немытой посуды. В воздухе висел едкий запах немытых тел, смазки для лат и мокрой кожи. Под потолочными балками висели связки золотистого лука, чеснока, пучки тмина и чабреца. Покрытый копотью котел, подвешенный на крюке над очагом, кипел, издавая соблазнительный запах вареных овощей. Хозяин постоялого двора оказался гигантом.